Евангелие от Матфея, из главы 7. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Сегодняшнее краткое евангельское чтение содержит 3 стиха, относящихся к заключительной части Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. В предыдущих стихах 7 главы Спаситель предостерег слушателей от лжепророков, которые, хотя и будут приходить к ним в овечьей одежде, внутри суть волки хищные. «По плодам, по делам их вы увидите, кто они на самом деле», — говорит Господь, и продолжает: «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Христос показывает себя Господом, отмечает блаженный Феофилакт в толковании на это место. Так же, как далее, показывает, что Он судья мира, ибо говорит: «Многие скажут мне в тот день, Господи, и тогда объявлю им, отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь же Спаситель поучает нас, что если мы будем иметь веру без дел, то не получим от этого никакой пользы. Святой Иоанн Златоуст замечает здесь: Христос не остановился на указанных словах, но сказал еще гораздо более. «Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» То есть не только тот лишается Царствия Небесного, который имеет веру, а о жизни не родит, но равно будет устранен от священных врат и тот, кто при вере сотворил много знамений, а доброго ничего не сделал. Речь здесь не идет о ложных чудесах, указывает Златоуст. И продолжает: Спаситель хотел показать, что ни вера, ни чудеса ничего не значат без добродетельной жизни, без дел любви. То же говорит и апостол Павел в первом послании к Коринфянам: «Если имею дар пророчества и веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто». Святитель Иоанн приводит и примеры тех, кто, несмотря на чудотворение и пророчество, оказался недостойным спасения. Таким был Иуда, потому что и он, будучи злым, получил дар чудотворения вместе со всеми апостолами. И в Ветхом Завете мы видим Валаама, который был чужд и веры, и добродетельной жизни, и однако благодать в нем действовала для устроения спасения других. Благодать действует и через недостойных, отмечая здесь блаженный Феофилакт, подобно тому, как мы получаем освящение и через недостойного священника. Поскольку тогда, при начале евангельской проповеди, были нужны многие доказательства силы Христовой, продолжает свое объяснение святой Иоанн Златоуст, то и из числа недостойных некоторые получали дары. Благодать эта была дар подавшего ее, а они от себя ничего не привнесли. Почему справедливо и наказываются? Поскольку сделались неблагодарными и нечувствительными пред тем, кто так их почтил. Итак, устрашимся и приложим великое старание о жизни своей, и не станем думать, что мы, не совершая теперь чудес, потому самому имеем меньше благодати. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.